Глава 23. Университетские страсти. С мучительными мыслями я как-то пережила ночь. А когда проснулась, то почувствовала себя немного закаленной. Я благодарна таким событиям в своей жизни, ведь они учат делать дух сильнее, а характер жестче. Тем более, что злиться на судьбу или тратить время на обвинения бесполезно. Я вычеркнула негодяя из своей жизни полностью. Телефон, соцсети, музыка — все, что напоминало о нем. Это было первое, что я сделала, прежде чем почистить зубы. Жаль, что мысли нельзя так легко изолировать. И да, я снова стала называть его негодяем. С недавних пор моя популярность в университете возросла, но не по тем причинам, которыми можно гордиться. Все же я была просто обязана выглядеть на все 100. Мое агрессивное душевное состояние вынудило меня надеть черную майку, узкие джинсы и кожаную куртку. Ну и, конечно, каблуки. Они всегда придавали мне уверенность, даже невысокие. Мария была предупреждена и не заговаривала на запрещенные темы. Я была благодарна ей за понимание. Адриан также был в курсе и поддерживал меня в моем решении. Свою позицию по поводу Эскаланта он выразил еще в самом начале моего болезненного помешательства этим плейбоем. Фу, и слово-то какое неприятное. В середине учебного дня мы, как обычно, встретились, чтобы пообедать на самой большой перемене. Втроем мы шли по направлению к столовой, по длинным коридорам университета, чем-то напоминающего киношный Хогвартс. Компания разукрашенных и разодетых девиц привычно облюбовывали последние сплетни. До меня донеслись их слова, сказанные с нескрываемым злорадством. «Помню, мы с ним как-то общались. Он даже просил у меня телефон». «Да бросил он ее. Как же, Эскалант слишком шикарен для такой серой мыши». «Вы вообще видели ее наряды? Носит непонятно что». Сначала я прошла мимо, но вдруг передумала. На глазах удивленных Эйда и Мари я резко развернулась и подошла к этим девицам на шпильках. «Привет, няшки», — мило сказала я в их ошарашенные лица. «Знаете, черная зависть и страсть к сплетням вызывают преждевременные морщины». Я обратилась к одной из них. «А если бы тебе он позвонил, то вот эти две курицы заклевали бы в спину». «И да, я рада, что благодаря мне вам теперь есть о чем поговорить. Пока, дуры завистливые». Я широко улыбнулась шокированным юным сплетницам и всем свидетелям, которые вмиг навострили слух на мою волну. «Ого!» — только и молвила Мария, идя со мной рядом и окидывая меня настороженным взглядом. «Это было круто, хоть и грубовато. Ты отбираешь мой хлеб, крошка», — восхитился Эйд. «Буду считать это комплиментом», — отшутилась я, но мне стало немного легче. «Эйд, не называй меня так». «Ага, понял». Вечером того же дня мне пришло сообщение от оператора. В нем говорилось, что абонент Виктор Эскалант пытается мне дозвониться. Злость захлестнула меня. Я удалила это сообщение, а потом затосковала. Воспоминания одни за одним атаковали мой разум, и я с трудом их поборола. Я снова окунулась в учебу и принялась за очередное письмо отцу с отчетом потратить денег на карточки. В пятницу, как раз за день до знаменитой охоты в доме Эскалантов, я была в университете снова одна. Адриан был занят организационными проблемами, а Мария решила устроить себе выходной перед подготовкой к светскому событию года. Что сказать, ей совсем не было надобности учиться. Диплом нужен только, чтобы в биографии, в графе, посвященной высшему образованию, стояла пометка, мол, имеется. Я ее понимала и не осуждала. А мне только здесь было легче дышать. от того и жить. Меньше мыслей лезли в голову. К тому же дома меня ждал утяжеленный уговорами и расспросами разговор с тетей на тему моего отказа пойти на охоту. Хотя у меня были сомнения на этот счет. Меньше всего я хотела видеть Эскаланта, но в то же время еще сильнее желала встречи с ним. Ох, как же все сложно! Когда же я распутаю этот клубок чувств? Я медленно плелась к выходу из университета с наушниками в ушах под грустные треки на моем языке. Кусочек родного дома в моем плеере. Выйдя на улицу, я привычно огляделась, и мой взгляд зацепился за ярко-красную де Томазо. Эскалант? Не может быть. Предательская дрожь, бешено бьющееся сердце. Ничего не изменилось. Только добавилась злость и обида. Я заметила водителя ретро-спорткара. Одетый в клетчатую рубашку поверх белой майки и синие джинсы. Виктор, завладевающий взглядами девушек, стоял у моего Сиата. Ждет меня. Он просчитал, что я не подойду к нему сама. Меня охватила жуткая тоска по нашим мирным встречам, его томным взглядом и голосу, пропитанному соблазном. Но я поспешно стала отгонять от себя эти мысли, почувствовав, как щеки становятся красными. Я видела, как Эскалант целует другую девушку. Это должно быть основным пунктом в моих чувствах к нему. Именно эту мысль я повторяла как собственный аут-тренинг, пока подходила к нему. «Зачем ты здесь?» Я старалась говорить черство и безразлично. Виктор смотрел на меня из-под нахмуренных бровей. «Почему ты заблокировала меня?» «Потому что не хочу, чтобы твоя новая девушка ревновала зря», — вызывающе бросила я. «У меня нет девушки. Это у тебя есть парень. Мартин, кажется», — ехидно молвил он. «Маркус, тебе виднее». Я вздохнула, пытаясь сосредоточиться на разговоре, а не на его притягательной персоне. «Он не мой парень. Он идиот, который считает себя самым красивым и желанным. Кстати, вы чем-то похожи». Виктор поднял темные брови. «Ты сделал меня популярной, и этот гад решил попробовать свои силы обаяния на мне, насильно поцеловав». Меня передернуло, когда я вспомнила слюнявые губы Маркуса. Эскалант снова нахмурился и посмотрел куда-то поверх моей головы. «Ты хочешь сказать, что он применил к тебе силу?» «Ну, наконец-то уяснил!» Я почувствовала перемену в его лице и голосе, обеспокоенно проследила за его взглядом и увидела, как на крыльце УБ появился Маркус в компании своей свиты. «Ну-ка, обожди», — опасно спокойным тоном сказал мне Эскалант и сделал шаг к нему навстречу. «Виктор, нет!» — испугалась я и встала перед ним, положив руки ему на грудь. Он скосил глаза на меня и прищурился. «Наврала мне?» «Что?» — охнула я, и меня как прорвало. «Я не хочу себе больше славы, чем уже есть. Тебе спасибо, кстати. Не хочу, чтобы тетя из-за этого переживала. Боюсь даже представить, что будет, если узнает отец. И не хочу, чтобы пострадал ты». И резко замолчала, сболтнув лишнее. Эскалант смягчился и не стал продолжать путь к уже заметившему нас Маркусу. Тот побледнел и резко направился в противоположную сторону. «Ты думаешь, этот щегол мне может причинить вред?» — самоуверенно спросил Виктор и, воспользовавшись случаем, накрыл мои запястья, все еще лежавшие на его груди, своими ладонями. «Я...» Часто задышав, резко выдернула руки. Ощущение волнительного тепла от его прикосновений меня лишали равновесия. «Я... думаю, это может навредить твоей семье скандалом». «Ты так мило смущаешься», — нежно улыбнулся он и протянул руку к моему лицу. Я соскучился. Сильно. Я отшатнулась. «Не думаю, что это понравится твоей блондинке. «Какой еще блондинки?» — нахмурился он, и вдруг его озарило. «Ах, да!» Мои робкие надежды на то, что мне все это показалось, или этому есть какое-то слабое объяснение, вмиг рухнули. «Очень мило ты вспоминаешь о женщинах. Я проектирую теперь это отношение на себя. Какая же я дура!» Моя обида вновь захлестнула меня вместе с чувством предательства. «Злата!» Он остановил меня, когда я направилась к своему авто. «Я просто хотел забыть тебя». «О, еще лучше!» «Злата!» Он тряхнул меня за плечи. Я виделся с ней только на выставке. После я взял ей такси и отправил домой. Он опустил глаза, словно ему было тяжело продолжать. Все время сравнивал ее с тобой. Речь, манеры и... Не смог. Между нами ничего не было. Я клянусь. «Это уже не важно». Грусть в моем голосе была неприкрытой. «Я просила тебя не причинять мне боль, но ты все же сделал это. Когда я увидела, как ты ее целуешь, я все это пережила и пропустила через себя». «Злата», — простонал он и обхватил мое лицо руками. «Прошу, не надо». Со всей силы, стараясь не плакать, я продолжила. «Ты показал мне, как плохо мне может быть. Я теперь не смогу. Я очень боюсь влюбиться в тебя. Ведь тебе это не нужно. Так что...» «Нет». «Отпусти меня». Я поняла, что мое откровение обескуражило его. Эскалант словно оцепенел. Он смотрел на меня трогательным, умоляющим взглядом. Но я, собрав остатки своего самообладания, высвободилась из его рук и прошла мимо. Слезы грозились вот-вот пролиться, я старалась сдерживаться. Разум хвалил меня, уверял, что делаю все правильно. А вот сердце взвыло от ярости и бессилия. Но это был не конец. Эскалант словно разрушил чары и подбежал ко мне, когда я уже села в авто. Он рванул двери и выволок меня наружу. Не успела я опомниться, как он уже целовал меня, страстно прижав меня своим телом к машине. Держась со всех сил, чтобы не ответить и не покориться его дикому поцелую, я пыталась высвободиться. Но он словно пытался убедить меня передумать тем, что умел лучше всего. Я таяла под его напором, но в голове стучало название всему этому. «Последний раз». Я ответила ему, вызвав собственное головокружение. Так целовать мог только он. Мне еще никто так сильно не нравился, и я еще никогда так сильно не боялась своих чувств. «Смотри», — хрипнул он, тяжело дыша и не разжимая объятия. «Смотри, что ты делаешь со мной. Не бросай меня, крошка». «Виктор, я женюсь на тебе», — вдруг заявил он, упершись лбом в мой лоб. «Я на все готов, лишь бы ты мне верила». «Не стоит таких жертв. Мне было очень больно слышать его слова. Я того не стою». Эскалант резко отстранился от меня, будто я ударила его. «Как ты так можешь?» — выдохнул он, словно не веря в то, что я отказываюсь от него. Я не в силах сказать что-либо, медленно повернулась к дверце машины и открыла ее. «Все-таки ты мое наказание», — бесцветным голосом сказал он мне. Я села в машину и, не глядя на застывшего Виктора, уехала прочь. Не помню, как добралась домой. Моя душа кричала, сердце вопило, чтобы я вернулась туда, где остался стоять он, и бросилась к нему в объятия. Но я двинулась к входу в дом. Не знаю, почему мне впервые в жизни захотелось быть безрассудной, идти на поводу своих чувств. Я отказывалась верить в то, что не смогу его забыть. Ведь не могла же я влюбиться в него за такое время. Да меня всегда только смешили подобные парни. Самовлюбленные, избалованные деньгами и женским вниманием. Почему же мне так больно расставаться с ним? С тем, кто раньше вызывал презрение и насмешку? В моей голове зазвучали воспоминания. Они говорили голосом Виктора о его работе, о квартире, о том, каким способом ему достался автомобиль. «Дорогая, иди-ка посмотри на эту красоту!» — раздался голос тети, вытаскивающий меня из коматозного состояния. «Что?» — тупо спросила я, замерев на лестничном пролете. Я даже не заметила, как поднялась по ступеням. Тетя Тесса стояла в холле, и ее улыбка постепенно сходила с лица. «Детка, что произошло?» «Черт, я опять заставляю беспокоиться тетушку. Все отлично, тетя. Так, проблемы с курсовым проектом и...» «А разве вы не пишете эту работу во второй половине учебного года?» Проницательная тетка не спускала с меня глаз. «Нет, просто...» «Ну, хватит!» Резкость в голосе тети удивила меня. «Я вижу твою ложь. А ну-ка, пойдем выпьем кофе». Я, тяжело вздохнув, вынужденно поплелась за Тессой в столовую. Сев за стеклянный стол у большого французского окна, я, понурив голову, наблюдала, как тетушка колдует над кофейными чашками. «Вот, милая!» Она поставила передо мной чашку ароматного кофе и, умастившись передо мной, сделала глоток из своей. «Рассказывай, что натворил этот эскалант?» «Тетя!» — заныла я, но взгляд, так сильно похожий на мамин, словно развязал узел моей словесной сдержанности, и поток хлынул. Без уверток я поведала Тессе все, что происходило между нами с Виктором. Иногда прерывалась на уточняющие вопросы тети. Потом он сказал, что готов жениться на мне, лишь бы я поверила ему, а напоследок добавил, что я его наказание. Не скрывая обиду, возмущенно закончила я. Освободившись от тяготы скрытности, я почувствовала легкость и посмотрела на серьезную тетю. На ее лбу пролегли складки задумчивости, ставшие с возрастом немного выразительнее. «Тебя, очевидно, его предложение очень обидело?» — аккуратно уточнила она. «Разумеется», — горячо ответила я, но заподозрила что-то неладное. «А не должно было?» «Девочка моя», — вздохнула тетя, — «ты очень разумная и не по возрасту серьезная, что меня очень радует. Сейчас такая молодежь, что... О, это не важно. Так вот, все в тебе рационально, но иногда ты ведешь себя как полная дурочка, прости, родная». Я выпучила на тетку глаза. «Это в силу твоей молодости. Тут твоей вины нет». Утешительно похлопала она меня по руке. «Видишь ли, молодой эскалант — один из тех мужчин, для которых ценнее статуса, денег, автомобилей и так далее может быть только одно — это его свобода». Она сделала паузу для того, чтобы слова стали поступать в мое сознание. «Я веду к тому, что когда подобные парни готовы расстаться со своим сокровищем, они этого до конца не хотят признавать, поэтому их признания настолько спонтанны, иногда грубые и обидны, но в то же время эти слова самые искренние и правдивые». «Почему ты так думаешь?» Мне не верилось, хотя тетя всегда отличалась женской мудростью. Я заметила, как глаза Тессы слегка заблестели. «Таким был твой дядя», — грустно улыбнулась она. «Ой, прости меня», — спохватилась я. «Не беспокойся, дорогая, я в порядке». Я заметила, как тетя смахнула украдкой слезу, и мне самой захотелось поплакать в такой трогательный момент. «Я не хочу, чтобы эскалант разбил твое сердечко. Я не уговариваю тебя верить ему. Просто хочу, чтобы ты знала, такие мужчины любят только раз в жизни, но по-настоящему. А вот какой женщине они посвятят свою жизнь, известно только судьбе». «А как ты думаешь, Я, смутившись, опустила глаза. «Как он относится к тебе?» Понимающе улыбнулась тетя, и я кивнула в ответ. «Детка, я огорчу тебя и скажу, что это знает только сам Виктор. Он тебе не безразличен, я верно понимаю?» «Скорее да, чем нет», — опять засмущалась я. «Ты должна решить сама, что для тебя лучше. Рискнуть или оставить все как есть. Но принимать решение тебе нужно, учитывая не только разум, но и то, что здесь». Тетя указала на место, где у нее билось сердце. «Это сложно, тетя». «Как странно. Ведь недавно я почти так же советовала Адриану». «А ты попробуй так. Представь две развязки этой истории. В одной ты будешь с Виктором, а в другой, соответственно, без него».